Глава 12. Джет. Аномальное отрешение за 3 часа до судного дня. Других вариантов, кроме как вернуться к месту своего привала, Костя не придумал. Идти в кишащую аномалиями чащобу было равносильно самоубийству. Даже опытные ходоки не рискнули бы пробираться через это смертельное поле. Что уж говорить о простом журналисте, на свою беду забредшего сюда. У того дерева, где он сейчас присел перевести дыхание, хоть крона большая. Может, не сразу заметят? Костя опять выругался, уже в который раз за сегодня. В голове крутилась шальная мысль драпануть на прорыв через поле, стреляя веером впереди себя, добраться до дороги. Но что толку? Даже если это сумасшествие сработает, что ему с этой дороги? Куда дальше? Машины нет, мотоцикла нет. Даже велосипеда на худой конец нет, хотя навряд ли бы сейчас ему он помог, даже если бы и имелся. Вертолет то приближался, то вновь отлетал на приличное расстояние, пытаясь рассмотреть сквозь ветки цель. Порой давал очередь из стрелкового оружия, и тогда где-то поблизости истошно вскрикивал какой-нибудь зверь, псевдопес или дикий кабан. Адреналин, непрерывно бурлящий в крови, истрепал нервную систему и вел парня в такую усталость и апатию, что захотелось просто упасть и лежать в ожидании, когда его заприметят с воздуха и убьют, как этих свиней. Но ожидаемому не суждено было сбыться. Уже подходя к тому месту, где Костя перевязывал себе рану, нога парня споткнулась об какую-то железяку. Костя не успел даже выкинуть руки вперед, чтобы уберечь лицо от удара, как провалился в темноту. Падение было недолгим, а приземление ощутимым. Парень шмякнулся на бетонный пол и застонал, не в силах сдержать боль, нахлынувшую от ног и раненого бока прямо в спину. В нос сразу же ударил застоявшийся запах холодной влаги, плесени, грибов. Потирая ушибленные ступни, Костя огляделся. Но увидеть что-то после дневного света не получилось. Пришлось ждать, когда глаза привыкнут к темноте. Наконец, сквозь мрак начали проступать смутные очертания. Место, в которое свалился парень, оказалось каким-то туннелем. Две кирпичные стены по бокам, смыкающиеся сводом высоко над головой, тянулись далеко во мрак, и разглядеть, где они оканчиваются, было невозможно. Костя окрикнул темноту. Эхо отозвалось не сразу, исказившись в предсмертном стоне великана, прогрохотало где-то далеко впереди. «Замечательно!» — язвительно заметил Костя, глядя во мрак. «Просто великолепно!» Но тут же себя оборвал. А что плохого, что попал сюда? Ведь там наверху его ищет целая рота бойцов в сопровождении вертолета, желая уничтожить. А тут... можно спрятаться. Парень с опаской поглядел в темноту. Стало интересно, куда ведет коридор. Пытаясь ориентировать расположение загадочного подземного строения на местности, Костя стал вспоминать свой путь отступления. Получалось, что туннель шел параллельно дороге, а одна его сторона, та, в которую сейчас смотрел Костя, шла прямиком к базе Кропоткина. «Тогда беги назад!» — вспыхнула мысль. Парень развернулся и направился в нужном направлении, молясь богам только об одном, чтобы путь наконец вывел его на безопасную поверхность, где-нибудь в километрах 3 от всего этого кошмара. Костя не заметил, как наступил во что-то сухое, похожее на валежник. Опустив взгляд, парень брезгливо отскочил в сторону. На полу лежала мумия. Судя по форме одежды, это был солдат. Нашлась даже бирка с группой крови. Размышляя о том, что же убило бедолагу, Костя вдруг заметил, как от сгустка черноты на потолке что-то отделилось. Парень присмотрелся и увидел что-то большое, поблескивающее, похожее на огромную каплю. Вытянувшись на длинной тонкой ножке, словно бокал в руках стеклодува, капля потянулась к Косте. Поверхность неведомого объекта слегка дрожала, точно вода на пруду в ветреную погоду. В страхе Костя вскинул оружие. Словно поняв угрозу, капля замерла. Так они и стояли, не шелохнувшись, парень и неведомое существо, глядя друг на друга, изучая. Наконец капля дернулась и медленно отступила, а потом и вовсе растворилась во мраке. Костя облегченно выдохнул, но, как оказалось, рано. Вскоре вместе с первой каплей из мрака выползла другая, еще больших размеров. Чутье подсказало, именно эти создания и стали причинами смерти той мумии. Не теряя времени, парень бросился назад. Уже подбегая к месту своего приземления, он услышал, как что-то зажурчало за спиной, словно кто-то открыл кран, и вода начала литься по бетонному полу. Оборачиваться, чтобы посмотреть, что же это, у Кости не было никакого желания, но когда звук резко усилился, парень не выдержал и оглянулся. Крик застрял в его горле. Огромная черная субстанция заполняла собой все пространство коридора. Маслянисто-блестящий мрак дрожал, кидая блеклые отсветы. «Нечто имеет разум», — понял Костя, видя, как существо ползет к нему, аккуратно обтекая острые камни, лежащие на полу. Парень хотел выбраться обратно через тот провал, но быстро понял, что даже не стоит и пытаться слишком высоко. Пока он будет кряхтеть и тщетно карабкаться по гладкой стене, эта тварь поглотит его и превратится Костя в очередную высушенную мумию. Выбора не было. Костя еще раз мельком глянул на кусочек неба, виднеющийся из провала, и бросился бежать вперед в темноту. Существо проследовало за ним. Дробные звуки ботинок гулким эхом разносились по коридору, заглушая отвратительное чавканье, что доносилось сзади. Вытянув руки вперед, чтобы не врезаться в стену, парень преодолел слепую первую сотню метров, остановился, пытаясь определить, где находится. Шальная мысль о том, что там, куда он побежал, может находиться точно такая же черная субстанция, от которой он сейчас убегал, заставила парня покрыться холодным потом. Костя прислушался, но ничего не услышал. «Ни впереди, ни сзади». Тварь, если и гналась за ним, теперь тоже остановилась. Может, выжидает? А может, просто не имеет глаз и охотится по звуку? Шуметь не сильно-то и хотелось. Слепо тыкнув дулом автомата в темноту и убедившись, что там ничего нет, Костя неуверенно пошел дальше. Возвращаться назад не было никакого желания. Перед глазами еще отчетливо стояла высушенная мумия бедолаги, словно в Древнем Египте. И тут Костю осенило. Он хлопнул себя по лбу, не сдержавшись, воскликнул. «Ну, конечно, Джет! Ведь читал же в детстве!» Костя любил историю еще когда учился в школе и часто читал разные книги, порой забывая сделать уроки. И, безусловно, читал про Джет. Просто забыл. А теперь, когда невольная ассоциация увиденной мумией бойца с мумией Древнего Египта всколыхнула память, вспомнил. У древних египтян так назывался столб, символизирующий сноп зерновых нового урожая. Еще колонну Джет устанавливали как кульминацию в ритуале, связанном с восшествием на престол нового монарха, сменяющего умершего. Парень задумался, пытаясь понять, как это может быть связано с оружием, но ничего дельного придумать не смог. Позади вновь что-то тихо зачавкало, и Костя двинулся дальше. Вскоре парень уперся в массивную железную дверь, ощупав ее и поняв, что она открыта, Костя схватился за ручку и дернул на себя. Петли нехотя поддались, заскрипели, дверь отворилась, пахнула машинным маслом и опилками. Парень вошел в комнату и сразу же стукнулся о коробки, стоящие почти вплотную друг к другу, долго шарил по ним, пытаясь определить, с чем они. «Склад какой-то оружейный, что ли?» В коридоре кто-то отчетливо крикнул «Вода!», а потом закричал и раздался дробный звук автоматных выстрелов. Костя вжался в коробки, не зная, куда еще можно спрятаться. Выстрелы повторились, теперь уже ближе. Парень понял, что его пропажу обнаружили и теперь идут по следу. И лишь со злобой спросил сам себя, где же та черная хреновина, что высушила бойца и пыталась цапать его самого? «Где она, когда так нужна? Почему не нападает на его преследователей? Пусть сожрет их, выпьет все их соки и высосет мозги!» Молитвы, кажется, были услышаны, раздался вскрик, а потом жуткое чавканье и такой громкий хруст костей, что Костя невольно съежился. Затараторили автоматы, что-то брякнуло, затрясли стены, потом на некоторое время все затихло. Не дожидаясь, чем закончится их противостояние, парень продолжил шарить руками по коробкам и вскоре обнаружил небольшой выступ, на который получилось встать одной ногой. Приподнявшись от пола, Костя принялся обследовать верх. Ведь не до самого же потолка заставлены комнаты этими ящиками. Должен же быть какой-то промежуток. Он обнаружился довольно скоро, совсем маленький и почти под самым потолком. Костя попытался подтянуться до него, но не хватило сил. Нестерпимо заболела рана на боку. Выстрелы раздались совсем близко. Кажется, стреляющий стоял уже за спиной. Это придало парню дополнительный импульс, и он, цепляясь носками ботинок за рейки ящиков, запрыгнул наверх. Пыхтя и чертыхаясь, парень пополз вперед. Боль, до этого туманившая мозги и сковывавшая движение, сейчас даже стала в радость. Она стала той пощечиной, после которой собираешься с мыслями и начинаешь действовать, ползти вперед. Ведь когда-то эти ящики закончатся и откроется второй край комнаты, а там, возможно, будет дверь. Ведь не через этот же вход, по которому Костя попал сюда, неизвестные внесли все эти коробки. Пространство между верхними коробками и потолком было очень узким, едва хватало проползти. Но парень не сдавался, от этого сейчас зависела его жизнь. Луч света прошелся по потолку, парень понял, что бойцы добрались до склада. Кто-то тихо спросил: «Прячется?» Ответа не последовало. В полной темноте перед глазами воображение рисовало жуткие картины, будто находится он сейчас в склепе и что дверь непременно захлопнется. И останется он тут навсегда, заживо погребенный. Навалился удушливый приступ клаустрофобии. Костя хотел привстать, чтобы хоть немного освободить грудь от давления. Дернулся, больно ударился затылком о бетонный потолок. Несмотря на прохладу, что стояло в помещении, парень покрылся липким потом. Воздух словно превратился в свинец. С трудом вгоняя его в свои легкие, Костя попытался успокоить себя. «Нет, это не дело поддаваться панике. Взять себя в руки. Не раскисать! Не раскисать!» Преследователи затихли. Парень тоже остановился. Оттерев горячий пот со лба, Костя двинулся дальше, но ткнулся руками во что-то твердое. Ящик. Неужели заставили под самый потолок? Нет, справа есть проход. Парень двинул туда. Но едва ли протащив тело на метр вперед, вдруг почувствовал, что стеллажи с коробками закончились. Дополз. Костя свесил с края последней коробки автомат и отпустил его, пытаясь определить высоту стеллажей. Судя по звуку, не сильно высоко. Парень аккуратно слез сам. В полной темноте стал шарить в округе. Слева стена, справа тоже. А вот впереди что-то похожее на дверь. Ручка, скважина, защелка. Да, действительно, дверь. Кажется, не заперта. Рисковать парень не стал. Некоторое время прислушивался, нет ли кого за дверью. Было тихо. Наконец не вытерпел, аккуратно опустил ручку вниз. Замок щелкнул и открылся. Интересно, куда он вышел? В комнате, открывшейся взору, горел слабый желтый свет. Костя быстро осмотрелся, увидел в дальнем углу стол, табуретку, на которой, подперев голову, спал солдат. Охранник. Костя замер, боясь даже шелохнуться. Неужто вывела кривая в логово Кропоткина? Вот ведь влип. Страх быстро сменился растерянностью. Что делать дальше? Наверное, дожидаться, когда проснется боец, не стоит. Мимикрировать — вот что надо сделать. Озарение прибавило сил. Костя подошел на цыпочках к спящему и одним резким движением отправил прикладом автомата спящего в еще больший глубокий нокаут. Не теряя времени, снял с охранника верхнюю одежду, связал бойца, переоделся. Форма оказалась слегка великоватой, но в полумраке никто не разглядит. Главное — вести себя естественно. Забрав у солдата магазин с патронами, парень еще раз огляделся. На двери, из которой вышел Костя, висела табличка «Склад». Любопытство пересилило, и Костя вновь заглянул внутрь и втащил в комнату один из ящиков. Стало интересно, с чего стирал он пыль своим пузом. Внутри коробка была битком набита гранатами РГД-5. Они лежали в полиэтиленовом наполнителе, словно фрукты. Парень аж присвистнул от увиденного. «Парочка не помешает», — шепнул он и набил полные карманы. Гранаты приятно оттягивали одежду, и от этой тяжести становилось спокойнее на душе. План спасения был до безобразия прост. То, что он оказался в самом сердце базы Кропоткина, с одной стороны, не так уж и плохо. Тяжелее всего искать у себя в закромах, а пока они будут это делать... Косте надо всего лишь выйти к периметру и покинуть базу, лучше всего с черного выхода. А там уже и до заставы недалеко будет. Легко, конечно, говорить, сложнее осуществить. Ну да ничего, справимся. Взяв автомат в руки, Костя направился к выходу. Быстро миновав коридор, парень вышел к лестнице, ведущей, видимо, с нулевого этажа на первый. Сверху слышались шаги. Укрыться, чтобы переждать опасность, места не нашлось, поэтому Костя пошел ва-банк. Закинув оружие на плечо и опустив пониже голову, он стал быстро подниматься наверх. На середине лестничного марша путники встретились. Толстый усатый мужик в военной форме грузно прошел мимо, не сказав и слова. Костя выдохнул и двинулся дальше. Уже поднявшись, увидел, как к нему бегут человек 5 охраны. Внутри все оборвалось. Парень растерялся, остановился, потянулся за оружием, но не смог даже стащить с плеча, так сильно тряслись руки. «Давай тревогу, боец!» — крикнул первый, подбежавший к нему, и скрылся на лестнице. Опешивший Костя только и смог что кивнуть, а остальные солдаты последовали за командиром. «Не узнали!» — еще не веря до конца своему счастью, подумал парень. «Хотя с чего бы им меня узнавать? Лица моего они близко не видели, в одежде я другой. Тут теперь самое главное — самому себя не выдать. Главное — не нервничать». Проводив последнего солдата взглядом, Костя по-кошачьи пробрался до дальней стены. Там находилась дверь. Дернув ручку, парень с сожалением понял, что выход закрыт. «Тогда откуда пришли солдаты?» Недоуменно подумал Костя, оглядываясь. «Надо бы поторопиться, иначе они сейчас обнаружат связанного и все поймут». Быстрым шагом обойдя периметр комнаты, парень только сейчас увидел небольшой закуток около одной из стен. Заметить его было не так-то просто, потому что поворот прятался за огромным пожарным щитом, на котором висели ведра и огнетушители. Юркнув туда, Костя оказался в небольшом коридорчике, упирающемся в массивную железную дверь. «Вот он, выход!» Но радость быстро сменилась ужасом, дверь распахнулась, и внутрь вошел высокий худой человек весь в черном. «Чего встал?» — рявкнул он и внимательно посмотрел на Костю. Парень кивнул в сторону, промямлил. «Тревогу сказали объявить». «Ну так объявляй, чего расхаживаешь?» «Есть!» Костя опустил взгляд и направился к выходу, но вошедший не спешил уходить и продолжал буравить взглядом парня. «Постой! Ты из каких отделений будешь? Что-то я тебя не помню». «Я-то?» — выдавил Костя. Но прежде чем успел что-то придумать в оправдание, незнакомец достал пистолет и направил на него. «Руки на стенку, без глупостей!» — Костя повиновался. Незнакомец подошел ближе к парню, хлопнул того по бокам, проверяя наличие спрятанного оружия, осклабился. «Перехитрить думал. Ну-ну». Позади раздались шаги нескольких человек. Солдаты, сообразившие, что случилось, возвращались назад. Худой глянул через плечо. Этой секундной заминкой воспользовался Костя. Толкнув руку, в которой незнакомец держал пистолет, в сторону, парень набросился на неприятеля и повалил на землю. Тот, не ожидая такого мощного сопротивления, упал, не успев даже ответить. И пока соображал, что случилось, Костя стянул автомат и наотмашь начал бить врага. Хватило 3 ударов, незнакомец обмяк, затих. Не теряя ни секунды, Костя выскочил на улицу. Яркий свет резанул по глазам. Парень зажмурился, остановился, пытаясь сообразить, куда двигаться дальше. Помня, что с одной стороны проходного пункта на базе стоит вышка с охранником, Костя начал искать ее взглядом. Так будет легче сориентироваться на местности. Вышка обнаружилась быстро. Еще Костя увидел несколько грузовых машин, стоящих возле дальней стены. Возле грузовиков стояли до зубов вооруженные солдаты, сканируя местность. Костю бойцы обнаружили довольно быстро и двинули в атаку, стрелять издалека, видимо, не решаясь. Костя понял, что основной вход для него закрыт. Надо прорываться через черный. «Знать бы только, где он», — подумал парень, лихорадочно выискивая взглядом укрытие. У заправочной бочки, что стояла справа, укрываться бессмысленно. Рвануться к гаражам. Они запертые, да и через открытую, хорошо простреливаемую площадку придется бежать. К дежурке. Там есть где укрыться, но и народу там тоже хватает. Было видно через окно как минимум человек 5. Оставалось только двухэтажное здание в паре десятков метров от места нахождения парня. Туда Костя и рванул. За спиной затрещало, стреляли предупредительными в воздух. Парень заскочил в распахнутую дверь, развернулся и дал ответную очередь. Это поумерило пыл преследователей. Не дожидаясь новой атаки, Костя направился по коридору. Парень обратил внимание, что здание стоит близко к стенам периметра, и, возможно, если на той стороне строения есть окна, можно будет выбраться через них и попытаться перелезть через ограду. «Очень много предположений и домыслов», — скривил нос Костя. «Что делать, если не окажется заветного окна? Что, если там стена, через нее просачиваться?» «Да и забор не абы какой, бетонная монолитная плита 2,5 метра, просто так не перепрыгнешь». Хотя со стеной не так уж все и страшно. Костя в юности некоторое время ходил на скалодром и не без успеха справлялся даже с самыми сложными трассами. А с учетом того, что дополнительным стимулом будет несколько десятков стволов оружия, справиться с этой задачей будет не так и сложно. Главное — добраться до заветной цели. Костя дошел до конца коридора, свернул вправо, но быстро понял, что закуток упирается в тупик. Вернувшись назад, пошагал в другую сторону. Выйдя в небольшое помещение, парень быстро оценил обстановку. Две двери, первая распахнута, вторая закрыта, и второй доносится чей-то голос. Костя хотел уже было возвращаться в прихожую и искать удачи в другой стороне дома, как услышал любопытный разговор. «Hello, Moritz!» Раздался чей-то писклявый голос за дверью. Неизвестный говорил сильным акцентом, делая долгие паузы в словах, видимо, вспоминая перевод в разный иностранный язык. «How are you? I'm okay. Jet first batch on its way to you. Understand? Okay, no problem. Pay money, ага. Бабки, говорю, платить не забывай, скотина глухая. Ага, money, money. Understand? «Окей, тогда бай-бай, хер лысый!» «Джет?» — спохватился Костя. Он сказал «Джет!» «Петр Алексеевич!» — вновь пропищал голос в телефон. Уже без акцента незнакомец звонил другому человеку. «Да, это Кропоткин. В общем, дозвонился я сейчас до этого хера лысого. Сказал, что первая партия Джеда...» «Хорошо, хорошо, не буду вслух говорить. Первая партия товара отправлена». «Сказал, чтобы бабки отправлял». «Да, вашу записочку обязательно передам. Хорошо, понял. Жду, до связи». «Сам Кропоткин, вот кто скрывается за дверью», — присвистнул Костя. «Это я удачно зашел к самому боссу мафии». В голову закралась шальная мысль — взять главаря в заложники и выторговать себе свободу. Ведь дом, судя по тому, какая тут шишка находится, наверняка уже окружен. Незнакомец положил трубку, и некоторое время из комнаты не доносилось ни звука. Потом чиркнула зажигалка, и следом шипение рации. «Чего?» — недовольно пробубнил незнакомец, шумно выдыхая дым. «Какие еще посторонние? Ты рехнулся! Быстро поймать!» Все внутри у парня оборвалось, уже толком не соображая, что делает, отдавшись первобытным инстинктам самосохранения. Костя пинком вышиб дверь кабинета и, размахивая оружием, ворвался внутрь. «Не двигаться! Руки вверх! Руки, я сказал!» От неожиданности Кропоткин даже подскочил, но тут же вновь шмякнулся на стул. Круглое, лоснящееся от пота лицо главаря бандитов стало красным, а толстый, похожий на коровье вымя подбородок, мелко затрясся. «Эй, ты чего? Не дури, чувачок!» Пискляво протараторил Кропоткин, косясь на ствол оружия. «Решил все, тоси-боси, нормально. Че ты не кибишуй, ты кто такой вообще? Кто-то послал тебя сюда, да? По заданию? Да ты не бойся!» «Боишься здесь только ты!» — выпалил Костя. «Мне уже нечего бояться!» «Да ты чего?» — фыркнул главарь. «Осторожней с автоматом, а то, не дай бог, шмальнешь!» «Жить хочешь?» — ледяным тоном спросил парень, захлопнув ногой дверь. «Хочу, кто же не хочет? Ты присаживайся, в ногах правды нет. Хочешь барбитульку? Вон на столе возьми. Давай по-людски все дела побалакаем, чипирок заварим, все как надо перетрем, порешаем. Не надо вот сразу автоматом в самом деле, всегда же можно договориться». «Сам жри свои конфеты», — процедил сквозь зубы Костя. «Отвечай, по твоей команде директора огни города убили». «Ты чего? Какого еще директора? Никого мы не валили, попутал ты паря!» Округлил и без того чуть на вылупе глаза бандит. «Жизнь сейчас твоя ничего не стоит. Будешь отвечать правильно, останешься цел. Наверное. Усек?» Костя для наглядности тыкнул в толстяка автоматом. «Я всегда за свои слова отвечаю, но ты не прав. Со мной у тебя больше выгоды будет, пока я жив, и тебя никто не тронет». «Мне уже терять нечего, я все равно не жилец. Едва сунусь на улицу, хоть с тобой, хоть без тебя, меня первый же твой громила постреляет». «Но?» «Отвечай на вопросы!» «Паря, я зуб даю, никакого директора не знаю. Я тут сижу, мое дело маленькое. Туда-сюда, тоси-боси, двигаюсь помаленьку. А в крупные игры не играю. Ты умный, по глазам вижу, что умный. Должен понимать, что я не верхушка. Сверху у меня тоже люди сидят». «Говори, что такое джет?» Кропоткин запнулся и кнул. По обвислым щекам побежали крупные капли пота. «Какой джет? Не знаю такого. Кореш твой, что ли?» «Дурака не валяй!» Костя поднял оружие на уровень головы Кропоткина, ткнул прямо в лоб. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я!» Главарь бандитов нервно сглотнул, заикаясь, произнес. «Вот не надо тебе в это дело, паря, лезть. Послушай моего совета. Я тебе шнягу толкать не буду. Ты по-добру, по-здорову лучше не суйся в это!» Костя отвел автомат в сторону и нажал на спусковой крючок. Грянул выстрел. «Следующая пуля пойдет в тебя!» прорычал парень, направив дуло автомата на главаря бандитов. Кропоткин побледнел, щеки его затряслись еще сильнее, сильно икая, и глотая окончание слов, он сказал. «Оружие! Джет! Это оружие!» «Понятно, что не аппарат по производству сахарной ваты. Конкретнее!» «В отрешении лаборатория есть, секретная, находится почти в самом центре отрешения. Туда просто так не добраться. Это правительственный объект, оборонка. Там его и разработали. Что-нибудь про нанороботов слышал? Вот они их и разработали, называют репликаторами, кажется. Не знаю, что это значит. По всем документам обозначено просто как джет». «Что они делают, эти нанороботы?» «Известно что. Людей уничтожают». «Каким образом?» «Слушай, кореш, я не ученый. Изнутри жрают, наверное. Знаю только, что они, эти блохи механические, самих себя могут клепать. Выпускаешь, например, ты горсть этой дряни на воздух, и она начинает селиться в человеке. Жрет его и параллельно своих собратьев стругает из плоти человеческой. Не успел моргнуть, а братишки нет, да еще и полчища этой дряни в разы увеличилась». «Как это? Как они могут размножаться? Они же не живые существа». «Да откуда мне знать? Говорю же, не ученый. Из молекул, наверное, строят сами себя, как еще. В крови человека железо есть, вот тебе и материал, может, еще как. Не разбираюсь я в этом. Да и неохота, слишком там все серьезно. Чуть сунешь нож, сразу голову рубят. Сам пойми, это оборонка. На случай войны разработано. Если вдруг партнеры наши или соседи какие буйные задумают чего, мы их тут же траванем этой дрянью, без шума и пыли». «А противоядие?» «Может и есть, мне неизвестно. Я по другим вопросам заведую». «По каким?» «Ох, фраер ты картонный, ты понимаешь, что я уже себе на два смертных приговора наговорил?» «Хочешь, чтобы я сейчас его в исполнение привел?» Костя вновь тыкнул дулом автомата в Кропоткина. Тот тяжело сел в кресло, оттер ладонью пот со лба. «Меня высокие люди попросили переправить партию джеда за границу, в Германию, вот и все». «Кто именно?» «Я не знаю его фамилии. Знаю только, что зовут Петр. Петр Алексеевич, он из самой верхушки. Ты пойми, у них там свои интересы есть, нам неведомые. Заказчик какой-то морец. Политические игры, все дела. Сегодня враги, завтра партнеры и все такое. Я не лезу туда. Мне сказали переправить, я переправляю. Я как перевалочный пункт тут, тоси-боси, трем помаленьку. Мне гюрза арты возят, я их в лабораторию отправляю. Оттуда ящики джедом привозят. Мы их тут складируем, потом увозим, когда говорят, вот и все. В обмен деньги получаю, а определенные привилегии и гарантии». «А почему в отрешении все это устроили? Чтобы сложнее было пронюхать про это дело?» «И это тоже. Ну, для создания этих мандавошек используется артефакт «Синие слезы». Слыхал о таком? Он нужен как активатор и как один из элементов их конструкции. Интересная штука. Его ведь этот кристалл просто как украшение использовали. Ну как там, кольца всякие, серьги? Думали, бесполезная безделушка. Мои ребята нарды вытачивали даже одно время. А вот и хрен. Весьма полезная штука, оказывается». Костя вдруг вспомнил амулет, который обнаружил у монстра в первый свой день пребывания в отрешении. Ведь Мазут с Гюрзой тогда обмолвились, что арт принадлежит им, а значит... «Гюрза поставлял эти артефакты», — понял Костя. «Да, на него ведь кадаки тоже работают. Носят ему слезы, а Гюрза собирает. На подряде, короче, сидит. Слушай, паря, давай заканчивать. Я своим дам команду, чтобы тебя не трогали, а ты иди. Миром и разойдемся, устроит». «Ищи дураков», — хмыкнул Костя. «Да я только выйду отсюда, как ты меня тут же хлопнешь. Со мной пойдешь, как гарантия моей неприкосновенности». «И что ты, до самого КПП со мной будешь топать?» «Надо будет, и до самого КПП». «А дальше? Ты ведь понимаешь, что на заставе уже предупреждены. Не выйти тебе из отрешения уже. Ты в заложниках у нее. Тебя искать будут, каждый сантиметр пронюхают, просмотрят». «Не нагоняй жути, там что-нибудь придумаем. Только сначала давай показывай, где у тебя все документы по этому делу. Я их с собой возьму». «На кой ляд тебе документы? Издак немало уже узнал». «Надо, чтобы и другие узнали». «Ты чего? Не дури, паря! Живо!» «В сейфе лежат», — севшим голосом сообщил Кропоткин и совсем паник. «Открывай». Главарь повиновался, извлек из тайника толстую папку с бумагами и протянул парню. Костя кивнул. «На стол положи, знаю я твои хитрости. Вот сумка, туда складывай. Хорошо. Теперь давай своим бойцам команду, чтобы подогнали машину ко входу, а мы пока до склада прогуляемся». «До какого склада?» «Покажешь этот самый джет. Своими глазами хочу увидеть». «Оно тебе надо, паря?» «Надо, шевелись! Где хранится?» «В южном здании, надо на улицу выйти и гаражам идти, там за гаражами все складировано». «Без дополнительной охраны и предосторожностей?» – удивился Костя. «На отгрузку просто готовим, скоро должна быть». «Ладно, идем, только без глупостей, чуть дернешься, я тебя сразу в расход пущу, мне терять нечего». «Да понял я, понял». Костя надел рюкзак, схватил Кропоткина за плечо и приставил к спине автомат. Было неудобно, но другого варианта у парня не было. Руки тряслись от нахлынувшего в кровь адреналина, а в горле пересохло. Они вышли из комнаты, прошли коридору и остановились у входной двери. «Медленно открывай», — приказал Костя Кропоткину. Тот шумно выдохнул, крикнул через дверь. «Не стрелять! Повторяю, бойцы, не стрелять!» Снаружи зашушукались. «Давай, чего ждешь?» – рявкнул Костя, подталкивая главаря. Тот нехотя дернул за ручку, и дверь распахнулась.